ожидает планету. Если б не понимал, мир отвернулся от света, может быть, шел тогда, к счастью иною дорогой. Если б Христа не знал, не сомневался в Боге. Но как не знать о том, можно ли назвать это тайной, что создан мир Творцом, и что возник не случайно, в нем как в одной разной искрик, видно на каждом листочке, как наш Господь Творец велик, сущего ясен почерк. Был бы греха рабом, скованным узами мрака, мыслью, а что потом, сердце теснило под страхом, я на судьбу ковал только б своими руками. Если бы я не знал, правит Господь мирами. Но как не знать о том, можно ли назвать это тайной, что создан мир Творцом, и что возник не случайно, в нем как в одной разной искре, видно на каждом листочке, как наш Господь Творец велик, сущего ясен почерк. С верой к нему приди, призыв его не смолкает. В жертве святой Христа, в чудном его воскресенье. Может быть, ты не знал бедной души спасенье. Но как не знать о том, создан мир Творцом, и что возник не случайно.